15. Представление Портоса. В тот же день в 7 часов вечера король давал в большом салоне аудиенцию голландскому посланнику. Аудиенция продолжалась четверть часа. После этого Людовик принял нескольких дам и мужчин, недавно представленных ко двору. В уголке за колонной стояли Портос и Д'Артаньян и в ожидании своей очереди тихонько разговаривали. «Вы знаете новость?» — спросил мушкетер Портоса. «Нет». «Вот, взгляните-ка». Портос поднялся на цыпочки и увидел господина Фуке в парадном костюме. Министр вел к королю Арамиса. «Арамис!» — воскликнул Портос. Господин Фуке представляет его королю. «Ах!» — вырвалось у Портоса. «За укрепление Бель-Иля», — продолжал Д'Артаньян. «А я?» «Вы? Вы, как я уже имел честь сказать вам, вы добряк, Портос, святая простота. Поэтому вас просят посторожить немного Сен-Манде». «Ах!» — снова вырвалось у Портоса. «Но, к счастью, я здесь», — успокоил его Д'Артаньян, — «и сейчас наступит моя очередь». В этот момент Фуке обратился к королю со следующими словами. «Государь, прошу милости у вашего величества. Господин Д'Эрбле нечистолюбив, но он знает, что может быть полезным. Вашему величеству нужно иметь агента в Риме, человека могущественного. Мы можем получить кардинальскую шапку для господина Д'Эрбле». «Король ничего не говорил. Я редко докучаю просьбами вашему величеству», — сказал Фуке. «Нужно подумать», — отвечал король, всегда выражавший так свои колебания. На эти слова нечего было ответить. Фуке и Арамис переглянулись. Король продолжал. «Господин Д'Эрбле может также послужить нам во Франции, например, в качестве архиепископа». «Государь», — возразил Фуке со свойственной ему галантностью, — «Ваше Величество осыпает милостями господина Д'Эрбле. Архиепископство может служить дополнением к кардинальской шапке благодаря щедротам короля. Одно не исключает другого». Находчивость Фуке понравилась королю, он улыбнулся. «Сам Д'Артаньян не ответил бы лучше», — кивнул он. Не успел король произнести это имя, как перед ним вырос Д'Артаньян. «Ваше Величество зовет меня?» — спросил он. Арамис и Фуке отступили назад. «Позвольте, государь», — начал Д'Артаньян, выводя Портоса, — «позвольте мне представить вашему Величеству господина барона Дювалона, одного из храбрейших дворян Франции». Увидя Портоса, Арамис побледнел. Фуке сжал кулаки под кружевными манжетами. «Портос здесь», — шепнул Фуке Арамису. «С измена», — отвечал тот. «Государь», — продолжал Д'Артаньян, — «еще 6 лет тому назад мне следовало бы представить господина Дювалона вашему величеству. Но некоторые люди подобны звездам, они не движутся без спутников. Плеяда не может разъединиться. Вот почему, представляя вам господина Дювалона, я выбрал ту минуту, когда ваше величество можете видеть рядом с ним господина Д'Эрбле». Арамис едва сдерживался. Он гордо посмотрел на Д'Артаньяна, принимая брошенный ему вызов. «Вот как? Они друзья?» — удивился король. «Самые близкие, государь, и один отвечает за другого. Спросите у епископа Ванского, кем был укреплен Бель-Иль?» Фуке попятился еще дальше. «Бель-Иль», — холодно подтвердил Арамис, — «был укреплен бароном». И он указал на Портоса, который вторично поклонился. Людовик смотрел и глазам не верил. «Да», — сказал Д'Артаньян. «А теперь благоволите спросить у господина барона, кто помогал ему в его работах». «Арамис», — откровенно заявил Портос и указал на епископа. «Что все это значит?» — подумал епископ. «И какая развязка будет у этой комедии?» «Как?» — воскликнул король. «Господин кардинал, я хотел сказать, епископ, называется Арамисом?» «Военное прозвище», — объяснил Д'Артаньян. «Дружеское», — поправил Арамис. «Зачем скромничать?» — вскричал Д'Артаньян. Под одеждой священника государь скрывается самый блестящий офицер, самый бесстрашный дворянин, самый ученый богослов вашего королевства. Людовик поднял голову. «И инженер», — добавил он, любуясь замечательным лицом Арамиса. «Инженер по случаю, государь», — поклонился Арамис. «Мой товарищ мушкетер, государь», — горячо сказал Д'Артаньян, «советы которого сотни раз помогали министрам вашего отца. Словом, господин Д'Эрбле вместе с господином Дювалоном, мной и известным вашему величеству графом де ля Фер составляли квартет, о котором было много разговоров при покойном короле и во время несовершеннолетия вашего величества». «И он укрепил Бель-Иль», — многозначительно повторил король. Арамис выступил вперед. «Чтобы послужить сыну, как я служил отцу», — закончил он. Д'Артаньян не спускал с Арамиса глаз, когда тот произносил эти слова. Он уловил в них столько истинного почтения, столько горячей преданности, столько искренности, что он, Д'Артаньян, вечный скептик, он, непогрешимый Д'Артаньян, поверил. «Таким тоном не лгут», — подумал он. Людовик был тронут. В таком случае обратился он к Фуке с тревогой, ожидавшему конца этой сцены. «Кардинальская шапка вам обеспечена. Даю вам слово, господин Дербле, что как только откроется вакансия, вы станете кардиналом. Поблагодарите господина Фуке». Слова эти были услышаны Кальбером и больно ранили его сердце. Он поспешно вышел из зала. «Теперь ваша очередь, господин Дювалон», — повернулся к нему король. «Просите. Я люблю награждать слуг моего отца». «Государь», — начал Портос. Продолжать он был не в состоянии. «Государь», — воскликнул Д'Артаньян, — «этот достойный дворянин подавлен величием вашей особы, несмотря на то, что мужественно выносил огонь орудий тысячи неприятелей. Но я знаю, о чем он думает, и так как я больше привык смотреть на солнце, то я открою вам его мысли. Ему ничего не нужно, он ничего не желает, кроме счастья созерцать, ваше величество, в течение четверти часа». «Вы сегодня ужинаете со мной», — произнес король с милостивой улыбкой, поклонившись Портосу. Портос побагровел от радости и гордости. Король отпустил его, и Д'Артаньян, поцеловав друга, отвел его в сторону. «За столом садитесь возле меня», — шепнул ему на ухо Портос. «Хорошо, мой друг. Арамис на меня дуется, не правда ли?» «Никогда в жизни Арамис не любил вас больше, чем сейчас. Подумайте только, я выхлопотал для него кардинальскую шапку». «Это правда», — заметил Портос. «Кстати, король любит, когда за его столом много едят». «Это ему льстит», — сказал Д'Артаньян. «У него королевский аппетит». «Я восхищен», — обрадовался Портос.